Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, друзья. Мы продолжаем разбирать тему державное строительство. У нас четвертая передача, которая обозначена под темой «Возможные формы устройства справедливого общества». Как всегда, Александр, тебе слово, в котором ты эту темочку как-то попытаешься раскрыть. Ну, а потом пообщаемся по этой теме. Ну, вот опять, друзья, мы как бы раз от раза вынуждены как базовые вещи все-таки повторять, да? И пока человек живой, он всегда ищет какой-то, ну, лучшей доли, можно так сказать. Вот. И она, конечно же, выражается, как мы уже в прошлых передачах не раз отмечали, она выражается прежде всего уровнем развития человека. Но при всем при том, вот, человек отличается от животных тем, что у него есть сознание, то есть способность разных, так сказать, развивающихся сигнальных систем, как говорят биологи, да, выходить на более высокий уровень развития. Вот. И хочешь не хочешь, человек старается вот организовать так жизнь, чтобы, ну, для начала, как ему кажется, чтобы ему было хорошо, чтобы было все хорошо, правильно. Когда он обрастает тем, что там семьей, своими соплеменниками, своим общиной, родом. Вот. Он понимает, что только тогда мы чего-то стоим вместе, когда наши отношения, наши уклады жизненные так сформированы, что они, ну, как минимум справедливы, они как минимум никого не выкидывают из нашего сообщества. Они как минимум дают возможность всем развиваться. То есть создают условия для взаимодействия людей, которые будут влить себя в истории и иметь отношения, ну, в таком, как бы, контексте, который все время развивается, делает их все лучше, лучше и лучше. И справедливый, и достойный, и выше. Культура, традиции, которые таких людей объединяют, они тоже вот в этом контексте все помогают человеку создавать такие отношения, такие общества. Вот. И нам бы хотелось вот сегодня на этой передаче, Леша, как бы посмотреть, как вообще вот эти вещи, ну, начинают проявляться в человеке. Вот, на твой взгляд, опять же, вот, исходя из твоего опыта встречи с людьми на сегодняшнем этапе, да, как ты думаешь, о чем мечтает народ и как он вообще видит свои отношения с соплеменниками, с другими людьми, как свое взаимодействие, вот, исходя из твоего опыта? Опять же, мой опыт показывает о том, что славяно-русская варность в полной мере здесь себя проявляет. И чем начальнее опыт человека пребывания здесь на Земле, тем больше у него все сводится к тому, чтобы свое тело содержать в порядке. Мне побольше, чтобы мне за это ничего плохого не было. Поэтому большинство людей, которые живут в начальном таком становлении, они мечтают о том, чтобы им было хорошо, помягче спать, послаще есть. Ну и прочее, прочее, прочее. Кто-то, кто находится чуть повыше, они уже говорят не только о том, чтобы это все вот было вот так вот хорошо, а чтобы это еще и было стабильно. Если это есть, значит, оно должно быть долго, стабильно. Мы должны об этом думать, мы должны уже об этом не просто думать, а должны уже это делать, содержать, на год вперед мыслить и так далее. Кто находится еще повыше, те говорят не только о достатке физическом, но и о том, чтобы была справедливость. Чтобы было справедливое распределение вот этого самого достатка, чтобы никто не был брошен, чтобы никто не был обездолен, обижен, чтобы все были в достатке. И чем выше находится человек, тем его вот эти мысли, они распространяются все шире и шире, и в конечном итоге мы переходим уже к державному представлению. Поэтому о чем мечтает народ? Народ мечтает о том, что этот народ беспокоит. Чем больше несправедливости, тем больше разговоров о справедливости. Чем больше нестабильности, тем больше разговоров о стабильности. Чем больше недостатка, тем больше о достатке. И опять же, чем ниже опустили народ в их становлении, тем больше идет разговор о физическом, о достатке физическом. И меньше идет разговор о справедливости. Хотя, с другой стороны, когда вот так вот мы поговорили о том, что там плохо, что не хватает на кухне, то в конечном итоге мы переходим всегда к разговору о справедливости. Но надо учесть, что, опять же, исходя из уровня становления нашего духовного, душевного, справедливость тоже представляется по-разному. У тех, кто находится в начальной стадии своего бытия, справедливость такая. Увидели какого-то богатого человека по телевизору, ах ты гад, навил и тебя, и разделить твое имущество. Увидели какого-то там представителя правящей какой-то элиты, говорит, ах ты гад, вот тебя надо сейчас на кухню посадить, а мы чтобы твой дворец заняли. И так далее, и тому подобное. А кто-то, глядя на это все, говорит, ну да, несправедливо, надо исправлять так, чтобы был достаток у всех, и чтобы вот такие мысли в голову не приходили. Поэтому о справедливости, само собой, мы думаем по-разному, исходя из того представления достатка, который у нас есть, исходя из того, на какой стадии становления находимся мы сами. Вот хорошо, Леша, я бы хотел проиллюстрировать еще одним примером то, о чем ты сейчас только что сказал. Вот у нас в Луганской Народной Республике, да, ситуация экономическая, ну, мягко говоря, далека. Не то, что от идеальной, хоть в какой-то степени нормальной. Вот. Вот совсем недавно, в прошлом году, по осени, ребята-шахтеры, которые добывают уголь антрацит, хороший уголь. Вот. У нас такой угольный край, с древних времен еще. Во времена Петра была открыта первая шахта. И причем интересны такие цифры, что разведанных запасов на Донбассе где-то порядка 145 миллиардов тонн. Это только разведанные. Вот за все это время, начиная от Петра, в Лисьей Балке был первый уголь обнаружен, это 300 с лишним лет уже, да, добыто всего 11 миллиардов, всего-навсего. То есть запасы огромнейшие. Но и шахтерский труд, он очень непростой, тяжелый достаточно и опасный, вот, особенно в шахтах опасных по выбросам газа и пыли. Вот. И вот у нас в республике, да, вот эти шахтеры выложили ролик в интернете о том, что они жалуются на то, что 3 месяца уже нет зарплаты, и зарплата, которая у них была, это 8 500 рублей. Но в России шахтеры более-менее там 50-70 получают, а то и 100. Вот. А тут 8 500, это ниже любого прожиточного минимума. Вот. И они пожаловались. Просто люди выразили свое желание, какое-то негодование по поводу того, что вот как же так. Вот к этим людям вычислили их всех по интернету, через жен, через еще кого-то там. Вот. Приезжают ночью маски-шоу, вот, почти в трусах их всех, позабирали, вывезли в Балку, в посадку, отмутузили их дубинками и побросали их там. Ну вот ситуация. Вот как люди обычные, они вроде бы хотели правды, да, хотели справедливо, так сказать, хоть какую-то зарплату поиметь. А столкнулись вот с такой ситуацией. Вот что они теперь должны хотеть? Просто разбежаться там, где будут просто, так сказать, рабами работать бесправными? Или что? Или, может, подумать, каким образом нам самоорганизоваться, как нам взаимодействовать, какую построить ту же самую экономическую условие для того, чтобы жить достойно. Вот ситуация, она вот такая. Знаешь, у нас для силовых органов это считается нормальным, к сожалению. Как вот народ начинает вот просто сидя у себя на местах, вот ты абсолютно четко подчеркивал, что разный уровень развития, он и формирует разные отношения к тому, на каком уровне нам взаимодействовать и чего хотеть. Вот внизу человек хочет, вот, допустим, я хочу быть сытым, да? А сытость из чего складывается? Из продуктов питания. Каких продуктов питания? Вот когда начинаешь задавать вопросы, откуда все это берется, вот ты непроизвольно начинаешь сталкиваться с сопутствующими вещами в жизни, которые говорят, что да не только ты хочешь, а это, чтобы этого хотеть, надо этого организовать, добиться, произвести, по каким принципам, на какой основе, то ли для прибыли одного кого-то, или то ли для справедливого, так сказать, целого сообщества. И вот здесь, как бы мы ни прятались за свои маленькие представления, а все равно жизнь ставит эти вопросы. Наше, так сказать, человеческое свойство, оно и основано на том, чтобы видеть картину целиком. И народ, мечтая о достойной жизни, он хочет, не хочет сталкиваться с тем, что несправедливости много, и чтобы уйти от этой несправедливости, оказывается, надо организовывать такое сообщество людей, где справедливость будет на первом месте, где трудолюбие, где доброта, где мудрость будет, так сказать, ведущим свойством, и так далее, и так далее. Поэтому, как мне кажется, людям очень полезно понимать их представление о своих, так сказать, целях и задачах, оно не только их, оно вписано в целиком сообщество людей. И мы тогда чего-то достойно можем создать, когда это все взаимодействие друг с другом, мы строим на основе мудрости, о том, о чем ты не раз уже говорил. И тогда мечты народа, они обретают целостность, взаимосвязь одного с другим и то взаимодействие, которое эту целостность будет развивать. Не дергать, так сказать, по каким-то частностям. Кому-то хочется 38 Мерседесом, да, а кто-то пешком ходит. И вот природе это надо, чтобы мы такое общество организовали? Да, наверное, нет. Но здесь надо учитывать следующее. Опять же, если мы возвращаемся к славяно-русской варновости, о чем я постоянно говорю, то надо учитывать, что большинство составляют те, кто находится на первой стадии своего взросления. Вот здесь у нас на Земле. Это 50% минимум в нормальных условиях, около 50%. Чуть больше, чуть меньше. То есть, ну, по сути, это большинство, если с другими группами сравнивать. И как их можно отличить? Это те, которые беспокоятся о своем теле, которые живут под страхом иногда. Их просто запугать, их просто вот куда-то направить. Их можно опустить до уровня скота и сказать: вот вам похлебка, вот вам жилье, и все, не вякайте. Будете вякать, вообще без этого всего останетесь. И они часто опускаются на уровень такого просто исполнителя. И поэтому рассчитывать на то, что они вдруг соберутся и решат державную проблему, скорее всего, не приходится. Ну вот тяжеловато. И здесь что получается? На них рассчитывать, чтобы они сами организовались, это примерно то же самое, как рассчитывать, что дворовая команда выйдет на чемпионат мира по хоккею или футболу и возьмет там главный приз и чемпионами станет. Потому что они бегают за мячиком всей толпой или за одной шайбой всей толпой. Они друг друга там толкают, ссорятся, спорят, могут даже подраться, если кто-то там вдруг занял место, которое другой считает, что это его место. Вот это дворовая команда. И всегда для дворовой команды нужен тренер, который всех расставит по местам, нужен управитель, который поможет разобраться, как, кому, где стоять, что делать, как, кто-то научит правильно бить по мячу или там управлять шайбой и так далее. Вот это как дети, с которыми необходимо взаимодействовать. Хотим мы это, не хотим, нравится, не нравится, оскорбляет, в конце концов, не оскорбляет. Это не важно, потому что это есть. Это есть. Это в лучшие времена около 50%. А в худшие времена эта процентная масса увеличивается в разы. Те, кто стоят на первой стадии, их уже не 50%, а сегодня, ну, намного значительно больше. И мало того, есть еще те, которые за чертой находятся, так называемые нежити. Ну, естественно, нежити – это не те, которые рождаются в человеческом теле. В человеческом теле все-таки рождаются уже люди, да, это те, кто как минимум уже человеческий облик имеют, и мышление, мозг, как у человека, но своими какими-то, может быть, там, мерами, представлениями упрощенными. Нежить – это, конечно, те, которые находятся за чертой, ну, в состоянии там бесов. Так вот, нас сейчас в состоянии уже за черту вот этих нежитей забрасывают, внедряя в нашу жизнь наркотики, идеи саморазрушения и так далее. Поэтому большинство людей, как минимум сейчас, большинство – это не 50%, а уже где-то там к 70%, а то и 80%, это те, которые находятся на первой или даже, может быть, по состоянию ниже первой стадии нашего развития здесь. Так вот, если в нормальные времена 50% – это те, которые, ну, так скажем, вот на первой стадии, кому надо помочь разобраться в жизни, кому надо что-то рассказать, поведать и так далее, через сказки, через увлечения, то где-то 30-33% – это те, которые во второй находятся и которые умеют что-то делать, которые мастера, ремесленники, у кого есть свои артели и прочее. Еще меньше – это те, которые управители. Управители на местах, управители местечек каких-то, управители там державного уровня, там, ну, или президенты, цари, современным языком можно говорить так. И совсем единица, 1-3% это те, которые способны видеть картину вообще целиком, вот во всего мироздания и отдавать эти знания. А теперь представляю, что сейчас на 70-80% людей, которых в состояние первого бытия или вообще ниже засунули, как они могут организоваться, чтобы проявить свое взаимодействие для строительства державы, чтобы выходить из их условий. Да они сидят, большинство, и смотрят на то, как бы меня не обобрали, как бы меня не украли. А то, что соседа там грабят, и у него все плохо, ну, его там снаряд упал на его крышу, ну, и хрен бы с ним, значит, ну, не повезло. Вот мне не упал снаряд на мою крышу, значит, все нормально. Вот многие люди, к сожалению, находятся в таком состоянии и начинают бежать от этого. Не решать проблемы, а бежать. Это говорит о том, что это первое, стадия бытия, первая стадия развития. Во второй стадии люди все-таки собираются и уже артельно, совместно проявляя лад и понимание, пытаются что-то сделать. Поэтому на кого мы должны рассчитывать в данном случае? На первую, на вторую, на третью, на четвертую? Да, конечно же, начиная со второй и третьей. Мы должны подходить к этому, мы должны на них рассчитывать. Потому что как только вторая и третья организуются, создадут условия бытия, где можно будет работать, трудиться по совести, по чести, о чем мы говорили, тогда и первые туда сразу прибегут, которые не способны самостоятельно что-то делать. Так что мечтает-то народ о справедливости и достатке, а вот взаимодействие, чтобы этот достаток и справедливость был проявлен, это вторые и третьи начинают проявлять с участием четвертых. Понятно. Ну, то есть ты вот очень хорошо расставил акценты, и то есть получается, что мы должны учиться и понимать, что мы прежде всего люди, и взаимодействие, возможно, я имею в виду такое развивающее, справедливое взаимодействие, когда мы выращиваем, во-первых, вот этих специалистов, да, этих ведунов, этих мудрецов, которые помогают нам организовать наше взаимодействие по этим канонам, чтобы оно было и эффективным, и развивающимся. Да, и о том, да, и правильно, и о том вот исторический опыт как раз справедливых обществ нам и говорит. Там, где это все соблюдено, где каждый понимает свое предназначение и берет посильное участие на себя, вкладывает посильное участие в общественных делах, вот пускай муравей способен притащить соломинку, он соломинку тащит. Слон может бревно притащить, он бревно тащит. Но нельзя на муравья бревно кидать, а слона загружать соломинкой. Вот когда мы это все понимаем, тогда и общество справедливое по возможности и по труду становится. И никто не брошен, нет проституток, нет брошенных детей беспризорных, брошенных стариков, которые сводят концы с концами на помойках. И вот только тогда мы можем нормально уже размышлять, строить будущие планы и выстраивать полностью державные представления на основе, опять же, державных устоев. Понятно. Хорошо, Лёш. Ну и вот ты коснулся уже этого момента, исторический опыт справедливых наших сообществ. Это как бы следующий наш вопрос в сегодняшней передаче. Вот, конечно же, сегодня у нас много остались преданий. Хорошо, вот, допустим, у тебя развита вот эта способность к восприятию того плана бытия, где правда о прошлом может как-то это звучать без искажений. Вот. И есть какие-то у нас исторические, так сказать, памятки оставшиеся, да. Вот с точки зрения твоих знаний и как бы чувствования через свою собственную генетику, вот какие общества у нас были, которые вот эту вот справедливость целого народа учитывали, и она была достаточно развита? Расскажи об этом. Ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что если я буду ссылаться просто на свои какие-то генетические памятки, то скажут, а где доказательства? И нам необходимо каким-то образом отталкиваться от того, что до нас дошло. Это различные записи венецианских купцов, каких-то, может быть, монахов. Но надо учитывать, что монах, он всегда под себя что-то переделывает. Но там тоже есть доля правды, потому что записки есть, а есть уже труды. Вот в записках, которые как доклад были, там правда еще встречается. А где уже эти записки включены в труды и переправлены, там уже правды меньше. Или вообще ее, может быть, отсутствие полное. Но до нас доходили еще и, например, у строительства начальных римских сообществ. И если мы понимаем, что Древний Рим был построен этрусками по заказу тех, кого сейчас называют римлянами, хотя это не совсем правильно, мы видим, что они не только строились по заказу римлян, а многие те, кого сейчас считают высокопоставленными персонами в начальной республиканской, той самой римской, но еще не империи, а римском вот этом строительстве, то мы с удивлением, читая о том, как это было устроено изначально, увидим, что по сути это и было копное право, где было прямое управление народа. Это только потом стало разделение на тех, кто плебеи, тех, кто руководители. То же самое, что и в Жреции, и в Греции стало происходить, там, где было разделение на эллинов, разделение на тех, которые граждане-неграждане, граждане те, которые демос, которые имеют рабов, имущество и прочее, и там те, которые ничего не имеют. И вот только после этого происходило разделение. И самое главное, что в истории вот это до нас дошло. А труды писания о том, что было до этого, почему-то в истории в школе не преподносятся. И мы, когда читаем про первых управителей римлян или тех, которые там греческие, мы видим, что там, по сути, это наше копное право, где все строилось не на том, сколько у тебя есть денег или рабов, потому что рабов как таковых не было, а на том, кем ты себя проявляешь в этом мире, какие у тебя особенности мыслительные, уровень понимания, возвращение, уровень взращивания своей души, духа и прочее, прочее, прочее. А вот потом, когда уже появлялись императоры и было завоевание окружающих земель, и так называемая Римская империя появилась, которая, по сути, ну, так не было в том виде, как она описывается, конечно, как нам преподносят в этой школе, мы видим, что управление через копные вот эти все действия было полностью упразднено. И вот это упразднение нам преподносится как высший пилотаж управления обществом. И вот эта политика и прочее, прочее. Поэтому исторический опыт указывает следующее. Когда народ живет по совести, в ладу с природой, по уставам, устоям и правам наших предков, то тогда все нормально. Об этом же сообщают и другие писания уже ближе к нашей вот этой средней полосе. Как жили наши предки? То, что было полное самоуправление, не было проституции, не было замков на дверях, все жили в достатке, еды хватало, никогда не было брошенных, беспризорных. Что такое проституция, об этом не знали. Что жили в равенстве, в братстве и так далее. Об этом есть упоминание. Но исторические сведения, как труды, вот серьезные такие, они сохранились, что касается венецианских каких-то, греческих и римских, до того, как стали появляться империи. Но раз это было там, и понятно, такие были этруски, и такие же упоминания есть и о наших предках здесь, на нашей полосе и севернее, значит, получается, вся Европа, так называемая, или Винея, или еще как-то там Русь, можно так говорить, она была полностью в таком состоянии управления. И везде были такие же порядки и такие же устои. Поэтому, когда мы собираем мозаику целостную, мы видим, что так было все устроено. И получается, что исторический опыт указывается, где чужеродные вбросы не замещали нашу культуру в формате каких-то религиозных догм, представлений, каких-то политических управлений и прочее, прочее, прочее, там был лад и порядок. Как только внедрялось что-то чужеродное, там начинался сброд, начиналась политика «разделяй и властвуй», появлялись отдельные племена, которые сейчас называют там кривичи, поляне, древляне и прочее, прочее, как будто бы не было никогда целостного народа. И, естественно, якобы появляется подоплека, что должен был прийти тот, кто навел порядок. Естественно, если к этим варварским племенам порядок принести, необходима религиозная основа в виде веры и много-много чего другое. То есть, получается, к нам пришли, чужеродные что-то принесли, нас сравняли с какими-то там непонятными существами человекообразными, мычащими, не говорящими, не имеющими своего языка, культуры и прочее. И надо, естественно, было вот такую оккультуривающую систему нам внедрить. Вот когда эта система оккультурища была внедрена, тогда стало разрушаться копа, то есть самоуправление, стали появляться титулы, переходящие по наследству, а в копе никогда такого не было, и держава стала рушиться. И тогда вместо державы стали появляться царство, государство, княжество и прочее-прочее фигня. Уж извините за такую грубость. Хорошо, Леш, я вот хотел бы предложить как бы еще с неожиданной стороны посмотреть на вот этот наш исторический опыт тех сообществ, которые были раньше. Да? Вот смотри, в нашем народе существует очень такой мощный, сильный, я бы сказал, завет, да? Памятка для целого народа. Вот, живи по совести, живи в ладу с природой и чти своих предков. Вот, казалось бы, ну, такая расхожая, привычная фраза, да? Ведь она же формировалась не за один день. Она же проверялась тысячелетиями и сформировалась как один из самых главных заветов. То есть это говорит о том, что в сути этой фразы присутствует целый смысл, целые уклады, целые тысячелетия того, как формировалось, что такое жить по совести, что такое чтить своих предков, то есть опираться на их опыт, мудрость и так далее. Что такое жить в ладу с природой? Не сегодняшнее вот это вот разрушение природы, но что творится сегодня в Сибири? Да? Без конца пожары, пожары, пожары. А что делают, как вот мировоззрение тех людей сегодняшних, которые деньги превыше всего. Да им по барабану с этой тайгой, будет она для наших детей и предков или не будет. Ему сегодня надо деньги. Они сожгли там несколько сот гектаров леса, да, а под эту марку, так сказать, с помощью местных чиновников выделяют для вырубки лесов здоровые леса. Представляешь, что делается? Как это? Это же уничтожение среды обитания. Или вот, допустим, много есть же факторов, которые говорят о том, что ну вот, по косвенным признакам раскопок оказывается, что население на нашей планете в свое время было до 40 этих, миллиардов человек. Не 7 миллиардов, как сегодня, да, а до 40. И Земля справлялась. То есть какие были уклады, какие были принципы. Или вот, допустим, не так давно в Китае были найдены рукописи, да, которые больше 2000 лет. И в рукописях совершенно отчетливо написано, что вот эти белые мудрецы с севера приходили и давали нам уклады. Огромнейшая благодарность. Ну, там, к примеру, описываются операции на легкие, которые сегодня еще далеко не всем доступны. Это какой уровень был развития? Или когда наши предки ходили двумя походами в Дравидию, это древняя Индия, вот, где формировался вот этот ну, жесточайший звериный уклад сообщества, который мог как раковая опухоль распространиться на всю Евразию, ну, Асию тогда она называлась, да? Вот. Они пришли, дали уклад, дали профессии, дали возможность обучиться тому, как строить самодостаточное хотя бы пропитание, вот, не грабить и не убивать, а именно жить. Вот это людоедское, так сказать, начало было уничтожено и дан новый уклад жизни. Это же тоже характеристики того, насколько высочайшая цивилизация была. И все это вот было на самом деле. Или хотя бы вот те же, так сказать, постоянные мечтания людей, там, того же Кампанелло, то ли еще кого-то про светлое общество. Это все, на мой взгляд, просто воспоминания о том так называемом золотом веке, который был. Если у нас хватает внимательности, даже общепринятые афоризмы просто проанализировать, понять, откуда они, на основе чего они родились. Вот это говорит о том, что действительно был такой уклад жизни, такие справедливые общества, которые целым народам позволяли жить достойно. Надо еще помнить о том, что не только на восток и на юг ходили, но ходили еще и на запад, где восстанавливали те же самые принципы бытия человека, когда кто-то там пытался их нарушить. И неоднократно это производилось. И только после того, как были устои эти разрушенные где-то в центрах, вот в этих самых Асгардах, где находились правители местные, которые входили во всю державу, объединялись в этой державе, вот только после этого так называемая Римская империя, которой прикрываются крестовые походы, по сути дела, называя ее Римской империей, а потом там Ватикан и прочее, вот только после этого они смогли, как раковая опухоль, расползаться по всей Европе, в конечном итоге добрались сейчас уже и практически до всего мира, где этой раковой опухоли подчинено практически все. И средства массовой информации, и банковская система, и много-много-много чего другое. И сейчас идет разрушение. Разрушение не только человека, но и всего устройства нашего бытия, всей нашей матушки Земли. Единственное, на мой взгляд, такая поправочка, ну, мой, может быть, взгляд. Не формировалось это мировоззрение жить по совести ладу с природой, святочтителей и мудрых предков в течение тысячелетий. А тысячелетиями мы жили по этим правилам, установленным когда-то изначально. Эти правила были изначально по праве созданы и переданы нам от великомудрых богов и предков для того, чтобы мы, не нарушая их, жили по совести в ладу с природой. Да, были изменения климатические какие-то, новые какие-то были заветы, новые какие-то послания были, но основа была сохранена, она не вырабатывалась, потому что изначально мы по крови такие были, изначально наш вид так мог жить. И поэтому нашему виду такие знания были даны изначально, когда мы здесь, на этой земле, появились. Уж как появились, я сейчас не рассказываю, это вот отдельная история, да, и отдельные могут быть варианты наших передач. Но то, что это было дано изначально, по моим сведениям, по моим раскладкам, совпадает. А иначе, если мы говорим про то, что это формировалось в течение тысячелетия, тогда это, скорее всего, дарвиновская теория происхождения человека, где от обезьяны мы допирали, да вот в конце концов доперли, что надо жить по совести, ладу с природой. Вот. На мой взгляд, все-таки первобытный образ бытия, который был заложен нашему виду человечества, человека, вот он так и звучал. Жить по совести, ладу с природой, свято чтить великомудрых предков и богов. Вот это было заложено, и мы так тысячелетиями жили. Как только это стало уничтожаться при помощи вот этих друзей, которые нам совсем не друзья, так и стало все это вот сейчас распространяться, все хуже и хуже мы стали жить. Кстати, когда я применяю слова такие, например, что гражданская война продолжается сейчас, и употребляю такие слова, что, например, европейцы нападают на тех, кто находится на Западе, западники, например, там, на восточников, ну, так вот, смесь такая, да, там, мочат себя в Европе, мочат тех, кто там находится на Востоке, восточники отвечают на Запад, ну, и так далее. Это все, друзья, даже если мы сейчас говорим про разные страны, все равно отголоски гражданской войны. Неважно, кем сейчас называет себя человек, живущий в Европе, французом, немцем, итальянцем, там, еще кем-то. Если там мы говорим про белых людей, это все потомки одного великого народа, великого рода, который занимал практически все северное полушарие нашей земли на всех континентах, которые к северному полушарию относились. А кто-то говорит, и на южное тоже. Я не буду спорить. Вообще вся Русь, это вся наша земля. Может быть, изначально так оно и было. Но у меня есть сведения о том, что вот до экватора точно была Русь. Так вы представляете, не было разделения на какие-то там княжества, какие-то страны. Это все была единая Русь, то есть свет, светлые люди жили, по свету жили, по праве жили. И вот когда вот стали внедряться разрушительные тенденции, разделяя властвуй, когда стали появляться вот эти вот войнушечки и разделение на удельные княжества, это, по сути, была гражданская война. И все мировые войны, так называемые, и локальные войны, это продолжение той самой гражданской войны, которая тогда началась. И поэтому я употребляю термин «гражданская война», даже если мы говорим про Вторую мировую, про Первую мировую, про Наполеоновскую, которая тоже, по сути, тоже была мировая война, не знаю, там, нулевая или... А до этого ведь тоже были великие какие-то войны, где было втянуто огромное количество людей, и которые также можно назвать войнами всей нашей земли, то есть мировыми. Так что этих мировых войн было огромное количество, но все это, по сути, гражданские войны. Потому что мы все, не то чтобы граждане одной страны, мы человеки всей нашей земли и относимся, по большому счету, все белые люди так или иначе связаны с единым родом. А раз так, ну это братоубийственная война. Да, навязанная нам этим. Да, и мы уж здесь у тебя очень отчетливо это чувствуем, очень отчетливо. Хорошо. К сожалению, да. Да, Лёш, я бы хотел, вот учитывая все то, что мы сказали, вот на твой взгляд, опять же, на твой, так сказать, знание, которое ты позволил себе собрать в своем сознании, да, вот какие особенные такие отличительные свойства державного устройства были у наших предков? Какие стержневые моменты, какие ты можешь назвать, которые создавали вот это вот такое сообщество людей? Первое, на чем все строилось, на мой взгляд, это то, что сейчас называется местное самоуправление. Это когда община сама управляла тем хозяйством, которое в этой общине присутствовало, материальными благами, запасами. Но сама община не могла бы выжить, и поэтому включалось весевое управление. Это когда уже не просто община, а когда ближайшие общины, то есть деревни, веси, между собой связывались и определяли, как жить. Это весевое управление, это самый начальный базовый уровень после вот семейного и общинного. Потому что одна община не проживет, необходимо с другими взаимодействовать. Как только они между собой начинали взаимодействовать и видели, что уже увеличение количества людей, ну, значительно становилось, уже там тысячами измерялось, то мы переходили тогда в копное управление, где копа – это уже связь вот этих вот деревень, весей, и взаимодействие между ними, когда в копу определялись копены от каждой веси или от каждой общины, в зависимости от количества народа, сколько проживало и уровень достатка. После этого, когда уже копа начинала взаимодействовать и тоже расширялась, то в этом случае начинало проявляться уже вечевое управление. Это когда уже какое-то крупное объединение людей, ну, скажем так, город, в котором присутствовало какая-то охраняемая территория, где присутствовали мастера высшего уровня, где можно было что-то хранить, что-то содержать, какие-то высшие учебные образования, мастерские высокого уровня, недоступные на уровне веси или общины. Вот там уже проводилось вече, вечевое управление. Когда в вечевом управлении определялись вечевые уже мужи, которые самые-самые достойные из всех, кто на этой территории проживали, уже формировалось державное управление, когда уже выбирались князья, когда уже выбирался святейший князь, когда это уже были разговоры не просто о каком-то граде, а это уже был разговор об Асгарде, величайшем городе, и уже когда Асгарды между собой взаимодействовали, то появлялся стольный град, стольный Асгард, где вот самый светлейший князь или циарий брал на себя управление. Но никогда не было перехода этого звания по наследию. И всегда царя переизбирали князья, потому что князней переизбирали бояры и мужи, и те, кого на вече выбирали вечевые мужи, и которых выбирали, избирали, назначали копные мужи, ну и так далее вниз. Получается, что система державного управления строилась от низа к верху, и всегда сверху вниз была прямая взаимосвязь, а не было такого, что где-то кучка собралась людей, которые боги, которые там сидят и в ус не дуют, и что хотят, то и воротят. Всегда было распределение на разные уровни, но эти уровни между собой взаимодействовали, потому что всегда представитель снизу был назначаем в представление, в, ну как сейчас называют, делегировались ему права и обязанности снизу, и он представлял низшую структуру, из которой был назначен в чем-то более высоком. И факт остается следующим, что тот, кто снизу проходил из какой-то веси, он мог в конечном итоге стать царем, например, циарием, или светлейшим князем, как это правильно говорить может быть, или просто князем, или боярым мужем. То есть никогда человеку не закрывались пути вверх только потому, что он, как сейчас говорят, простолюдин. Да не было такого понятия простолюдин. И никогда не было такого, что если ты засел вверху в стольном граде каком-то или Асгарде, как царь или светлейший князь, тебя вниз не опустят за твои какие-то деяния. Мало того, что отпустят, тебе еще придется отвечать перед теми, кто тебя туда ставил. А это целая вся вереница. Конечно же, не проводилось вот этого огромнейшего веча, когда вся держава собиралась в одном месте. Ну, трудно себе представить, что 40 миллиардов человек, например, соберутся в одном месте. Да, но это бестолково, это мы друг друга там не знаем. Поэтому вот снизу вверх, вверх, вверх, вверх и самый-самый достойный. При Иване Грозном еще была такая поговорка, было такое правило: выбирайте на местах самых достойных из достойных и отправляйте их для решения каких-то дел. Куда отправлять? Ну, естественно, отправлять выше, потому что уровень, например, копы для них уже маловато, они уже, ну, уровень у них достаточно высокий, они поднялись по своей значимости не с точки зрения денег, а значимости по отношению к этому миру и проявлениям достаточно высоко. Ну и что тогда сидеть специалисту внизу, ковыряться в песочнице, если он эти кулички уже налепился, ему пора уже дома строить, да? То же самое и здесь. Ты уже разобрался с этим, у тебя уже есть последователи, ты передал им опыт и переходи дальше. Так что здесь все нормально, никакого такого какого-то угнетения трудящихся масс никогда не было. Но также проявлялась, опять же, славяно-русская варновость обязательно, потому что из первой варны назначить, например, царем кого-то, ну это просто невозможно, он не потянет, даже если бы очень сильно хотел. Он просто не сможет взять на себя груз обязанностей. Ну, не хватает ни опыта, ни знаний, ни понимания. Обязательно был ценз, связанный как минимум с возрастом, обязательно был ценз, как минимум связанный с тем, как себя человек проявил с точки зрения своего, ну, будущего, которое проявлено в его детях. Смотрели на то, какие у него дети, какое у него хозяйство, как он себя ведет с окружающими мирами. То есть все это присутствовало всегда. Уважаемый человек или неуважаемый, достоин или недостоин, какое у него хозяйство, какой у него возраст, какая у него варновость. Все это вместе соединялось, и только тогда появлялись те самые копные мужи. Тут в одном из... Сейчас, конечно, про копы мы более серьезно не будем говорить, а посвятим этому отдельно. Тут в одном как-то нашем совещании, как, ну так вот, делились. Один человек сказал, что копные мужи – это все, которые достигли определенного уровня возраста. И, в общем-то, вот так вот. А копенами остаются только так, как их избирают. Так копный муж, это который в копу может входить, которого назначают в копу, это и есть, по сути, копный муж, это и есть тот, который копен. Уровня копного мужа он может достигнуть, но он не является копным мужем. Это примерно то же самое, как если я хочу стать милиционером, я еще не являюсь милиционером. Мне еще нужно, чтобы меня приняли в органы. Но я себе что-то буду называть, что я милиционер или милицейский муж? Да нет. Я могу себя готовить к этому. Я готов по возрасту, чтобы меня приняли. Там 18 лет исполнилось, в армии служил там, и так далее. Но я еще не милиционер. Или я хочу быть космонавтом, но я не называюсь космонавтом. Потому что для того, чтобы быть космонавтом, ну, сам понимаешь, что нужно сделать. То же самое с любым направлением какой-то профессии, мастерства и так далее. Кем угодно считать себя могу, но при этом соответствую, не соответствую. Так вот, копный муж – это тот, который не просто достиг уровня и соответствует критериям, а кого в копу выбирают. Вот это мое такое мнение. Поэтому державное устройство, сообщество у наших предков было всегда снизу вверх и сверху вниз ради того, чтобы держава существовала, а не просто ради того, чтобы избраться и что-то там лабудить от себя. Ну вот я бы хотел еще как бы немножко добавить то, что ты сказал. Вот действительно, державное, так сказать, устройство у наших предков, оно формировалось прежде всего на основе здравого смысла. Вот есть конкретная территория, да, на определенном месте, ну, допустим, да, в горной местности это одна среда обитания, в лесной это другая, где-то в полях или какой-то там в кочевой жизни, это другие совершенно условия. И они имеют свои отличительные особенности. Вот не считаться с этим, да, всех, так сказать, под одну гребенку, это как бы, ну, значит ошибаться. И именно вот уклад, жизненный уклад на месте, там, где начинается это все, он как раз и обладает вот этими отличительными особенностями, которые только здесь и сформированы, и они как-то таким образом организовывают жизнь, что она обладает совершенно уникальными своими свойствами. И понимать это и учитывать в жизни людей – это крайне-крайне важно. Когда же люди начинают вдруг объединяться и понимать, что вот есть какие-то соседи, у них, так сказать, допустим, другая среда обитания, другие ресурсы, которые могли бы быть, допустим, полезны для большего количества людей. Вот объединяться на какой основе? На основе драки? Это не по-человечески. Ну, покончаем мы все друг друга. И что? Будет это человечество развиваться? Да не будет. Вот эти простые вещи, они самой сутью жизни понимались и были в основе взаимодействия людей. Ты правильно абсолютно говоришь, что когда внизу, в живой реальной жизни, есть свои обстоятельства, свои условия, свои задачи, они вынуждают людей к тому, чтобы решать эти задачи. Взаимодействовать с соседями, с дальними, с ближними, так сказать, городами и весями. Но на каких принципах? Прежде всего, на принципах человечности, справедливости. И вот это становится главными, так сказать, критериями, стержнем взаимодействия людей. А дальше вот то, что ты говоришь. Сама жизнь, она так или иначе обнажала тех людей, которые более опытные, которые более мудрее, которые способны своим талантом организовать производство, организовать взаимодействие людей, способны видеть большие объемы, ну, так сказать, человеческих взаимодействий, видеть суть психологии, как сейчас говорят, человека в самую глубину, и это все понимать и видеть, как что. И эти люди, они самой жизнью как бы обнажались, выдвигались, и им было совершенно здраво доверять большие объемы, большую, ну, не то что ответственность, а задачи, которые они в состоянии решать, в состоянии понимать, видеть и управлять этими, так сказать, обстоятельствами, этими событиями. Вот это все и выдвигало наверх то, о чем ты говоришь, до самого высокого уровня, жреческого уровня. Это где уже, ну, можно сказать, такая, не то что диктатура совести, а управленческий принцип, как сегодня кобальцы говорят, высший приоритет управления какой? Мировоззренческий. Вот человек мудрец высочайшего уровня, он в состоянии видеть большие объемы жизни и всех их взаимодействий. Он видит слабые стороны, на которые нуждается в управлении. И вот тогда это все было совершенно естественно, отработано, и все это было на пользу всему народу. Ну да, и вот еще раз, если мы говорим про державное устройство общества наших предков, надо отметить, чего не было в этом устройстве. Не было политики, потому что политика – это иностранное слово. Оно произносится как или политика, или как полистика. Полистика – это управление полисом, то есть городом. А политика – это много течений, где можно вот эту демократию разводить, выбирать большинством, не учитывая человек какого уровня своего мировоззрения, какой он там готовности взращивания души и прочее, прочее, прочее. Просто вот пришли, проголосовали большинство, то есть демократию развели. Вот это политика, где можно кому-то, кто круче владеет, например, языком или больше денег имеет, купить себе тех электорат, которые за него проголосуют, к примеру, да, и у него будет 51%, и он залезает наверх. Вот политикой не занимались наши предки. А сейчас скажут, вот Алексей опять там нас призывает политики уйти. Я не призываю к этому. Я не занимаюсь политикой, потому что я занимаюсь мироустройством и державостроительством. Вы чувствуете, управлять полисом одним маленьким и воевать с другим полисом, как это потом в Греции появилось или там в каких-то других местах, или жить совместно в державе и заниматься державостроительством и мироустройство понимать. Вот это вот несколько отличается. Я более широко просто смотрю, поэтому политика меня нисколько не прельщает. Ибо в политике современной обман и ложь. И что еще не было? Не было никогда никакой религии. У славяно-русов не было религии, просто было это не нужно. Ибо было непосредственное взаимодействие с теми божественными высшими структурами, силами, которые изначально были родные. И не нужно было кого-то с кем-то связывать дополнительно, не нужны были посредники и так далее. Поэтому в державе, даже когда стали появляться какие-то религиозные течения, они всегда были отделены от правления, от слова «правь» я говорю, от державности. Религия всегда была отделена, потому что религия – это сугубо личное представление какого-то человека о чем-то. И если это помогает кому-то, это хорошо, здорово, это вот лишь бы все было замечательно, здорово, это твое личное дело. Поэтому никогда религия в державе не занимала главенствующую какую-то часть бытия человека и никогда не была соединена с управлением. Вот это надо понять. То есть не было вот этой дурацкой политики, а было держава строительства и мироустройства, и не было никогда религии в державности. Вот это надо понимать. Хорошо, Леш. Ну и в конце нашей этой передачи я хотел бы сказать, что ты, ну, как на твой взгляд, с чем ты можешь сегодня обратиться к нашим современникам, учитывая все то, что мы в этой передаче сказали? На что ты хочешь обратить их внимание? У нас сейчас очень часто звучат призывы: давайте-ка мы пойдем, свергнем кого-то, давайте-ка мы сейчас соберемся, кому-то морду набьем, ну и так далее. И очень часто я вижу, что возглавляют вот такие, в кавычках, организации, те, кого Булгаков хорошо описал в «Собачьем сердце». Вот эти вот Шариковы, Швондеры, которые готовы взять револьверы, пойти всех расстреливать, делить все, что кому не попадя, ходить в грязных калошах по парадной лестнице по коврам и устраивать разруху в сортирах. Вот наша задача сейчас – осознать, что это недопустимо. Ибо когда мы создаем разруху даже под какими-то благими предлогами, мы уничтожаем то, что нас окружает. Наша задача, не разрушая, созидать. Наша задача – выходить на управляющие позиции. А это можно занять только когда мы становимся ведущими человеками, когда мы понимаем, кто мы, для чего мы здесь и что нам делать. Вот только когда мы это осознаем, мы становимся человеками в полном смысле этого слова, и тогда человеки, уже находясь на уровне выше Шариковых и Швондеров, могут объединиться для созидания. И когда нас будет большинство, когда народ в большинстве осознает свое предназначение, то тогда этот народ и создаст те основы, на которых и будет строиться наше общество, то бишь наша держава. Если же мы просто будем в этом кричать, хвататься за вилы и запускать красного петуха, ничего доброго не произойдет. Таких примеров огромное количество. Мочили-мочили друг друга, вроде бы убивали плохих, но при этом увидели, как в той песенке, что когда последний враг упал, что там получилось? Я осознал, о сколько нас осталось мало. Так вот, для того, чтобы не продолжать гражданскую войну по принципу «разделяй и властвуй», нам надо объединяться и здравствовать. Объединяться нам возможно только на тех условиях, которые нам свойственны, которые изначально наши, которые отвечают нашему мировоззрению, на основе которой строится вся наша культура. И вот только тогда мы сможем сделать то, и построить то, что называется державой, где каждый важен и каждому есть место, и не просто на задворках каких-то, а с проявлением всего самого лучшего, что у него есть. И держава позволяет каждому проявить свое предназначение, проявить лучшие качества и взрастить их. И для каждого держава это важна, и важно, и каждый важен в державе. Вот призываю всех задуматься об этом, посмотреть на себя в зеркало, оценить свой уровень детскости и понять, кто я, глядя в зеркало. И только после этого человек начинает избавляться от того наносного ила и дряни, которая нам в мозги залила вот эта самая дурацкая цивилизация. Я бы хотел еще добавить, потому что ты сказал, вот, друзья, ну что отличает человека? Человека прежде всего отличает сознательная воля к творческому осуществлению вот этих божественных принципов. Божественные принципы – это не какие-то там шептания дядьки на облаке. Это пронизанная, так сказать, суть каждого атома всего существования мудростью, любовью, гармонием, развитием. Это чувствуется как состояние восторженного участия в жизни через свое собственное сотворчество. Вот это все в нашей природе. Это способность высочайшей радости и творческого отношения к жизни. Вот этим, прежде всего, отличается человек. И когда мы, понимая это, и это присутствует в каждом из нас, присутствует, только посмотреть в эту сторону, когда мы это понимаем, мы начинаем действительно искать возможности осуществить то лучшее, что у нас может проявиться. И тогда мы становимся вот этим сообществом людей, которые формируют пространство, достойно самых высоких чаяний человека. И это пространство называется державой. Так я хотел бы обратиться. Именно так, да. Еще можно много что говорить, но я думаю, сегодняшнюю передачу мы закончим. Напоминаю, что в виртуальной студии находился Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов. Мы продолжали разбирать тему державное строительство, а именно возможные формы устройства справедливого общества. Друзья мои, пожалуйста, пишите через форму обратной связи, что вы думаете по этому поводу, о чем мы еще не поговорили, что нужно раскрыть, какая тема более вам интересна, исходя из державного строительства, какие-то, может быть, свои комментарии, предложения по темам, ну, и так далее. Только пишите, пожалуйста, осознанно, как это и необходимо делать человеку. Вот такие вот форматы донесения своей мысли, как фигня, ерунда, там, придурки и прочее, не воспринимаются, потому что вы не обосновываете, в чем мы придурки, в чем фигня проявлена и так далее. Пожалуйста, по-человечески. Если фигня, то расшифруйте. Фигня в том-то, в том-то. Если у вас есть что дополнить, дополняйте. Мы с радостью будем читать и комментировать ваши вот эти вот писания. И мало того, на основе их будем делать новые передачи. А возможно, даже кого-то пригласим и в нашу дружную компанию, чтобы вы поделились своими наработками, своим видением. Потому что вместе мы сила. Так что прощаюсь со всеми вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья.